Глава 11. После бутербродов с ветчиной и сыром, фильма и короткой поездки в Chicken Joe's, Трентон повез Оливию домой, а я поехала в Ред. Я шла к служебному входу, выдыхая облачка пара, да и внутри не снимала верхнюю одежду, пока не появилось больше людей и в баре не потеплело. «Святые угодники!» — воскликнула Блеа, потирая руки и проходя мимо меня. «Сегодня холоднее, чем лягушачья задница в январе». «А сейчас только октябрь», — проворчала я. Но в этот субботний вечер толпа посетителей так и не появилась. Через 3 часа после открытия было по-прежнему мертво. Рейган подперла подбородок кулаком и постучала ногтями по стойке бара. Возле западной стены 2 парней играли в бильярд. На одном из них была футболка «Легенда Зельды», а одежда 2-го так помялась, будто он достал ее из корзины для грязного белья. «Легенда Зельды» — серия видеоигр, действие которых происходит в фэнтези-мире. Они не походили на заядлых зрителей подпольных боев, поэтому было ясно, кто сегодня украл наш заработок. Постоянный клиент Рейган Марти сидел в одиночестве в ее части бара. Он и парочка прыщавых парней у бильярдных столов — вот и все наши посетители. А ведь было уже 10 часов. Черт бы их побрал! Черт бы побрал эти бои! Почему бы не устроить их на неделю, чтобы мы не теряли чаевые на выходных? — сказал Рейган. Они нагрянут после, и весь бар превратится в одну большую арену. Тогда ты пожалеешь, что они пришли, — сказала я, в 3-й раз подметая полы. Мимо прошел Коуди, бросая косой взгляд на Рейган. Обычно он пытался занять себя работой на весь вечер, пока Рейган была в такой близости. Он уже 2 недели ходил с унылой миной и срывал злость на пьяных болванах, которые осмеливались затеять драку в его части бара. В прошлую среду Груберу даже пришлось вытаскивать Коуди из потасовки. Хэнк уже общался с ним на этот счет, и я боялась, что если парень не утихомирит свой гнев, то вылетит с работы. Рейган мельком взглянула в его сторону, убедившись, что он не смотрит на нее. «Ты с ним разговаривала?» — спросила я. Рейган пожала плечами. «Стараюсь этого не делать. Я кажусь себе тварью, когда с ним не разговариваю, поэтому стараюсь не давать поводов. Он очень огорчен. Он тебя любит». Лицо Рейгана омрачилось. «Знаю. Как дела с Брезилом?» Подруга тут же засияла от счастья. «Он занят футбольными тренировками и сектао. Но скоро вечеринка для пар по случаю Дня Святого Валентина. Вчера он пригласил меня туда». Я изогнула бровь. «Ах, значит, все серьезно?» Рейган скривила губы, посмотрела на Коуди и опустила взгляд. «Кэми, он был моей первой любовью». Я прикоснулась к ее плечу. «Не завидую тебе, дрянная ситуация. Говоря про первую любовь, думаю, ты была для него первой», — сказала подруга, кивнув в сторону входа. Внутрь важной походкой зашел Трентон. Лицо его расплылось в улыбке. Я не смогла не улыбнуться в ответ. Краем глаза я видела, что Рейган наблюдает за нами, но мне было наплевать. «Привет», — сказал он, облокачиваясь о стойку бара. «Думала, ты пойдешь на бой. В отличие от бойфрендов из Калифорнии, я четко расставляю приоритеты». «Очень смешно», — сказала я. Но внутри у меня все затрепетало. «Чем займешься позже?» — спросил он. «Буду спать». «На улице очень холодно. Я подумал, что могу поработать запасным одеялом». Я пыталась не улыбаться, как полная дура, но безуспешно. В последнее время Трентон производил на меня такой эффект. «Куда, черт побери, смылась Рейган?» — спросил Хэнк. Я пожала плечами. «Хэнк, сегодня вечером бой. У нас затишье. Я сама справлюсь». «Да кого, мать вашу, волнует, где ее носит?» — сказал Коуди. Он скрестил руки на груди и прислонился спиной к столешнице. Нахмурившись, он обвел взглядом почти пустое помещение. «Это что, твоя работа?» — спросил Хэнк. «Нет», — заерзал Коуди. Хэнк приложил руки к рту, подчеркивая то, что собирался прокричать, и сделал глубокий вдох. «Эй, Груби! Пришли сюда Блию, пока Рейган на улице, лады?» Грубер кивнул и ушел к бару на входе. Я поморщилась из-за того, что Хэнк напомнил Коуди и всем остальным, что Рейган наверняка на улице общается с Брезилом. Лицо Коуди исказилось. Мне вдруг стало обидно за него. Теперь он ненавидел работу, которую прежде любил, и никто не мог винить его в этом. Хэнк даже написал ему рекомендации для компьютерного магазина, куда парень пробовал устроиться. «Мне жаль», — сказала я. «Понимаю, тебе сейчас тяжко». Коуди повернулся и посмотрел на меня уязвленным взглядом. «Кэмми, ты ни хрена не понимаешь. А если бы понимала, то образумила бы ее». «Эй!» — развернулся Трентон. «Ты чего, приятель? Не разговаривай с ней таким тоном». Я махнула Трентону не влезать в наш разговор и скрестила руки на груди, приготовившись к приступу ярости со стороны Коуди. «Рэй делает то, что хочет, Коуди. Тебе, как никому другому, это известно». Он заиграл желваками и опустил взгляд. «Просто я... Не понимаю я этого. У нас все было хорошо. Мы не ссорились, по крайней мере, серьезно. Так пререкались иногда по поводу ее отца, но в основном хорошо проводили время. Мне очень нравилась ее компания, и я давал ей достаточно личного пространства, когда она в этом нуждалась. Она любила меня. В смысле, она так говорила». «Так и было», — сказала я. Слова давались ему с трудом. Он опирался о стойку бара, будто еле держался на ногах. Я положила руку ему на плечо. «Тебе придется принять, что к тебе это не имеет никакого отношения». Коуди отмахнулся от меня. «Он ведь использует ее. Это самое ужасное. Я же люблю Рейган больше жизни, а ему на нее наплевать». «Тебе это неизвестно», — сказала я. «Известно. Кэмми, думаешь, ребята из Сиктау не шушукаются и не обсуждают твою проблему? Да они хуже девчонок из Сигма Каппа Сик, которые перемывают всем кости. А потом сплетни стекаются ко мне, и я вынужден все выслушивать». «Мою проблему?» — сказала я и огляделась. «У меня нет проблемы». Коуди указал на Трентона. «Ты мчишься к ней на скорости 90 км в час. Кэмми, тебе не стоит в это влезать. Им и так досталось». Коуди ушел, а я несколько секунд стояла на месте, как вкопанная. «И что это, черт побери, значит?» Трентон скорчил гримасу. «Ничего», — сказала я. Я с трудом сохранила на лице спокойствие, однако мое сердце готово было выскочить из грудной клетки. Мы не держали наши отношения с Ти-Джеем в таком уж секрете, но и не афишировали их. Я единственная из нашего небольшого городка знала истинную природу его работы, и ему было важно, чтобы так все и оставалось. Крупицы знаний вызывали ненужные вопросы, а уклонение от них попахивало тайной. На самом деле ничего особенного и не было, просто мы никогда не давали повода обсуждать нас до сегодняшнего момента. «Кэмми, о чем это он?» — спросил Трентон. Я закатила глаза и пожала плечами. «Черт его разбери! Он просто злится!» Коуди обернулся и положил ладонь себе на грудь. «То есть не знаешь, о чем я говорю? Тогда ты ничем не лучше ее, и сама это понимаешь!» С этими словами он ушел прочь. Трентон казался совершенно сбитым с толку, но вместо того, чтобы остаться и объясняться перед ним, я подняла откидную столешницу, с грохотом опустила ее и направилась за Коуди через зал. «Эй! Эй!» — крикнула я, догоняя его. Коуди остановился, но не обернулся. Я потянула парня за рубашку, заставляя его повернуться ко мне лицом. «Я не Рейган, так что прекрати вымещать на мне свою злость. Я пыталась поговорить с ней, защищала тебя, мать твою. Но теперь ты ведешь себя как вечно ноющий, обиженный, невыносимый козел». Взгляд Коуди смягчился. Парень попытался что-то сказать. Я подняла в воздух руку, не желая слушать его оправдания. Затем ткнула пальцем в крепкую грудь. «Ты ни хрена не знаешь про мою личную жизнь. И больше не смей со мной так разговаривать. Мы поняли друг друга?» Коуди кивнул, и я вернулась на свое место, оставив его стоять посреди зала. «Ох ты!» — округлив глаза, сказала Блия. Напомни мне никогда тебя не злить. Даже вышибала тебя бояться». «Камила!» — донесся знакомый голос с противоположного конца бара. «Вот черт!» — выдохнула я. По привычке мне захотелось стать маленькой и незаметной. Но было уже поздно. Кларк и Колин терпеливо ждали меня возле Блии. Я подошла к ним и изобразила улыбку. «Сэм Адамс?» «Да», — ответил Кларк. Он был менее агрессивным среди моих братьев, и зачастую я жалела, что мы не проводим больше времени вместе. Но обычно, если натолкнешься на одного, значит, поблизости будут все остальные, а всю компанию целиком я не переваривала. «Отец по-прежнему злится на тебя», — сказал Колин. «Боже, Колин, я вообще-то работаю». «Просто подумал, что ты должна знать», — с самодовольным видом сказал он. «Он всегда на меня злится», — проговорила я, доставая из холодильника две бутылки и открывая их. Я поставила напитки перед братьями. «Не всегда. Однако каждый раз, когда они заводят эту тему с Коби, мама с трудом отговаривает его отправиться к тебе на квартиру». «Бог ты мой, он все еще не отстал от Коби?» — спросила я. Лицо Кларка омрачилось. «В последнее время в их доме все очень зыбко». «Не продолжай», — я покачала головой. «Не могу это слушать». «Он ничего не делал», — нахмурился Колин. «Он поклялся, что больше никогда этого не сделает». «Да какая разница, даже если сделал бы», — проворчала я. «Все равно он останется дома». «Это их дело», — одернул меня Колин. Я сердито глянула на него. «Такое у нас было детство. Она наша мать, так что это и наше дело тоже». Кларк глотнул пиво. «Он злится, потому что ты сегодня опять пропустила семейный обед». «Меня никто не приглашал», — сказала я. «Тебе не нужно приглашение? Мама тоже расстроилась». «Мне жаль, но я не смогу с ним общаться. У меня есть дела и поважнее». Колин сдвинул брови вместе. «Это жестоко. Мы по-прежнему твоя семья. Камилла, мы все готовы получить за тебя пулю в грудь». «А что насчет мамы?» — спросила я. «За нее вы готовы получить пулю?» «Проклятие, Кэмми! Разве ты не можешь просто забыть об этом?» — спросил Колин. Я изогнула бровь. «Нет, не могу. И вы не должны забывать. А теперь мне нужно работать», — сказала я, возвращаясь на свою сторону бара. На мою руку легла тяжелая ладонь. Трентон поднялся, но я покачала головой и повернулась к брату. «Да, мы никогда не изливали своих чувств, как другие, но, тем не менее, мы семья», — проговорил он. «И ты по-прежнему ее часть. Знаю, иногда он перегибает палку, но нам все равно нужно держаться вместе. Нужно постараться». «Колин, это не ты вечно попадаешь ему под руку. Ты не знаешь, каково это». Колин заработал желваками. «Кэмми, я самый старший из вас. Чейз младше меня на 5 лет. Если думаешь, я не знаю, что значит ощутить на себе его гнев, то ты сильно ошибаешься». «Тогда зачем притворяться? Колин, наша семья висит на волоске. Не знаю, что именно держит нас вместе». «Неважно. Другого у нас нет», — сказал он. Я некоторое время молча смотрела на него, потом достала братьям еще по пиву. «Вот, угощаю». «Спасибо, сестренка», — сказал Кларк. «Ты в порядке?» — спросил меня Трентон, когда я вернулась на свое место. Я кивнула. «Он сказал, что отец все еще зол из-за Коби. Полагаю, они часто ссорятся. Отец угрожает приехать ко мне и поставить меня на место». «Поставить на место? Как именно?» Я пожала плечами. «Когда мои братья что-нибудь натворят, отец в итоге отыгрывается на мне». «Как это проявляется? Как именно он срывает свой гнев?» «Раньше он никогда не появлялся у меня в квартире. Но, полагаю, если он действительно так взбесился, то как-нибудь на днях это непременно случится». Трентон ничего не ответил, лишь нервно заерзал на стуле. Блия подошла ко мне и показала экран своего мобильника. «Только что пришла СМС-ка от Лейни. Она говорит, бой окончен, и огромная толпа народа движется в нашем направлении». «Ого!» — — воскликнула Рейган, возвращаясь на свое место за баром. Она достала пустой бокал «Харрикейн» для чаевых и поставила его на столешницу. Марти сразу же бросил туда двадцатку. «Харрикейн — особая форма бокала, который предназначен для подачи тропических коктейлей. В переводе с английского — ураган». Рейган подмигнула ему и улыбнулась. Трентон несколько раз похлопал по стойке бара. «Лучше я пойду. Не хочу столкнуться с каким-нибудь тупицей, пришедшим с боя. Тогда могу и убить кого-нибудь. Снова». Я подмигнула ему. «Сам мистер ответственность». «Напиши мне позже. Хочу встретиться с тобой завтра», — сказал он и удалился. «Что, опять?» — спросила Рейган. Ее брови высоко взметнулись. «Замолчи», — огрызнулась я. Мне не хотелось слушать ее нотации. После боя народ понемногу потянулся в ред, а вскоре здесь было уже не протолкнуться. Диджей включил ритмичную музыку, но ее никто не слушал. Все мужчины уже были пьяны и считали себя столь же неуязвимыми, как Трэвис Мэддокс. Через полчаса Коуди, Грубер и Хэнк разнимали драки. В какой-то момент в потасовке оказалась замешана большая часть посетителей, и Хэнк пачками выставлял народ из заведения. На улице стояли патрульные машины, помогая устранять беспорядки и арестовывая некоторых самых буйных ребят за состояние алкогольного опьянения в общественном месте до того, как те могли добраться до своего транспорта. Вскоре бар вновь превратился в город-призрак. Клубная музыка сменилась классическим роком и хитами из топ-40. Рейган пересчитывала чаевые, ворчала себе под нос и временами добавляла крепкое словцо. «Учитывая твою помощь брату и эти дрянные чаевые, нам все же удастся оплатить счета в этом месяце. А мне еще копить на платье для вечеринки». «Поставь на Трэвиса», — сказала я. «Без проблем заработаешь полтинник». «Для начала нужно найти денег, чтобы поставить на Трэвиса», — фыркнула она. Кто-то с грохотом опустился на барный стул напротив меня. «Виски», — сказал парень, — «и пусть льется рекой». «Трев, легок на помине», — сказала я, передавая ему пиво. «Не похоже на ночь виски?» «Ты не единственная девушка, говорящая про меня гадости». Он запрокинул голову и залпом выпил янтарную жидкость. Стеклянная бутылка ударилась о поверхность барной стойки, и я открыла вторую бутылку, ставя ее перед Трэвисом. «Кто-то говорит про тебя гадости? Не слишком умно с их стороны?» — сказала я, глядя, как Трэвис прикуривает. «Голубка», — сказал он, кладя скрещенные руки на столешницу. Он подался вперед и сутулился. Выглядел парень понурым. Я присмотрелась к нему, пытаясь понять, вложил ли он в свои слова скрытый смысл или уже напился. «Тебя сегодня по голове ударили?» — обеспокоенно спросила я. В баре появилась новая компания ребят, видимо, отставших от толпы после боя. Выглядели они веселыми и, казалось, неплохо ладили друг с другом, что утешало. Мы с Трэвисом ненадолго прервали наш разговор. Следующие 20 минут я была слишком занята, чтобы общаться, но когда последний клиент из компании переступил порог Реда и направился домой, я поставила перед Трэвисом стакан Джима Бима. Парень по-прежнему выглядел унылым. Может, даже больше, чем раньше. «Так, Трев, я слушаю». «Что слушаешь?» — спросил он, откидываясь назад. Я покачала головой. «Та девчонка». Лишь это могло объяснить столь подавленное состояние Трэвиса Мэддокса. Раньше я за ним такого не наблюдала, поэтому вывод был очевиден. «Какая девчонка?» Я закатила глаза. «Какая девчонка? Не прикидывайся. Как думаешь, с кем ты разговариваешь?» «Ладно, ладно», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Дело в голубке». «Голубка? Ты шутишь?» Трэвис выдавил из себя улыбку. «Эбби, это она, голубка. Демоническая голубка, которая так гадит мне на голову, что я не могу трезво мыслить. Кэм, все потеряло смысл. Каждое мое правило одно за другим нарушается. Я подкаблучник. Нет, хуже. Я шеп». «Не суди строго», — я усмехнулась. «Ты права. Шепли хороший парень». Я налила Трэвису еще виски, И он залпом опустошил стакан. «И себя строго не суди», — сказала я, вытирая столешницу. «Трев, влюбиться в кого-то не грех. Боже!» Взгляд Тревиса забегал по сторонам. «Я сбит с толку. Ты разговариваешь со мной или с Богом?» «Я серьезно говорю», — сказала я. «Значит, у тебя к ней чувства». «Она меня ненавидит». «Да брось». «Правда, я услышал сегодня, что она говорила. Случайно. Она считает меня сволочью». «Она это сказала?» «Почти что». «Ну, она особо не соврала». Тревис нахмурился. Видимо, не ожидал такого. «Спасибо тебе огромное». Я налила ему еще. Он опустошил стакан до того, как я достала из холодильника пиво. Я опустила бутылку на столешницу и вытянула руки вперед, ладонями вверх. «Учитывая твое прошлое поведение, ты разве не согласен? Но, может, для нее ты стал бы лучше». Я налила ему еще стакан виски, он тут же запрокинул голову и выплеснул содержимое себе в горло. «Ты права. Я вел себя как сволочь. Могу ли я измениться? Черт побери, не знаю. Возможно, не настолько, чтобы быть достойным ее». Глаза Тревиса заблестели, поэтому я спрятала бутылку Джима Бима обратно в шкафчик и повернулась к своему другу. Он закурил еще одну сигарету. «Достань мне еще пиво». «Трев, думаю, с тебя достаточно», — сказала я. Он был слишком пьян, чтобы понять, что перед ним и так стоит бутылка. «Кэмми, черт побери, просто сделай это!» Я на несколько дюймов отодвинула бутылку и вновь вернула ее в поле зрения Тревиса. «Ой», — сказал он. «Ага, о чем я и говорила. Ты и так много выпил за то короткое время, что провел здесь». «В мире не хватит алкоголя, чтобы заглушить ее сегодняшние слова». Язык у Тревиса заплетался. Черт. «И что именно она сказала?» — спросила я. «Сказала, что я недостаточно хорош. В смысле, не совсем так. Но она, черт дери, она имела это в виду. Она считает меня негодяем, а я, кажется, влюбляюсь в нее. Не знаю, я больше не могу трезво рассуждать. Но когда я привез ее домой после боя, зная, что она останется на месяц», — сказал он, потирая затылок. «Кэмми, я был самым счастливым человеком на свете». Я сдвинула брови на переносице. Еще никогда я не видела Тревиса столь опустошенным. «Она останется с тобой на месяц?» «Сегодня мы поспорили. Если меня не ударят, ей придется переехать ко мне на месяц». «Твоя идея?» — спросила я. «Проклятье! Он уже влюбился в эту девчонку и сам того не понимал». «Да, еще час назад я думал, что это офигенно гениальный план». Он опустошил стакан. «Еще». «Нет, пей чертово пиво», — сказала я, пододвигая к нему бутылку. «Знаю, я не заслуживаю ее. Она...» Взгляд Тревиса рассредоточился. «Потрясающая! В ее глазах есть нечто родное. С чем я связан навеки, понимаешь?» Я кивнула. Я очень хорошо знала, что он имеет в виду. Подобное чувство я испытывала, когда смотрела в глаза, очень похожие на его. «Может, тебе стоит поговорить с ней об этом?» — сказала я, чтобы не возникло глупого недопонимания. «Завтра вечером она идет на свидание. С Паркером Хейсом». Я поморщила нос. «Паркером Хейсом? Ты, надеюсь, предупредил ее?» «Она бы мне не поверила. Решила бы, что я всего-навсего ревную». Тревис сидел, покачиваясь на стуле из стороны в сторону. «Нужно вызвать ему такси», — подумала я. «А разве это не так? Не ревнуешь?» «Да, так. Но он все равно подонок». «Верно». Тревис поднес к губам бутылку пива, запрокинул голову и сделал большой глоток. Его веки отяжелели. Он уже с трудом контролировал себя. «Трев». «Не сегодня, Кэмми. Мне просто надо напиться». Я кивнула. «Кажется, ты уже достиг этой цели. Хочешь, я вызову такси?» Он слегка покачал головой. «Хорошо, но найди, кто бы смог отвезти тебя домой». Он попытался сделать еще один глоток пива, но я придержала бутылку. Наконец, Тревис посмотрел мне в глаза. «Я это серьезно». «Понял». Я отпустила бутылку, и на моих глазах Трэвис выпил ее до дна. «Трент на днях говорил о тебе», — сказал Трэвис. «Да?» «Я куплю ей щенка», — добавил он. Парень был слишком пьян, чтобы задерживаться на теме о Трентоне. «Как думаешь, Трентон поддержит его у себя?» «Откуда мне знать?» «Вы в последнее время не разлей вода. Разве не так?» «Тебе показалось?» Трэвис поморщился. «Все это ужасно», — сказал он, проглатывая слова. «Кому захочется такое испытать? Кто пойдет на это добровольно?» «Шепли», — улыбнулась я. Брови Трэвиса взметнулись. «Не шути так!» После короткой паузы его лицо помрачнело. «Что же мне делать, Кэмми? Скажи, что мне делать? Я, черт побери, не знаю!» Я покачала головой. «Уверен, что ты ей не нужен». Трэвис посмотрел на меня с грустью в глазах. «Так она сказала». Я пожала плечами. «Тогда попробуй забыть ее». Трэвис взглянул на пустую бутылку. Две девушки из Стейта, которых прошлой ночью оставил без внимания Трентон, подошли к парню и стали угощать его выпивкой. Вскоре он едва сидел на стуле. В следующие полтора часа он опустошил каждую бутылку, какую нашел. Сестры из Сазерн-Стейта сели на барные стулья по обе стороны от Трэвиса. Я ненадолго отошла к своим постоянным клиентам. Возможно, девушки решили, что перед ними Трентон. Четверо младших Мэддоксов очень походили друг на друга. К тому же на Трэвисе была белая футболка, почти как у Трентона. Краем глаза я заметила, как одна из девушек положила ногу на колени Трэвису. Вторая развернула его к себе лицом и через секунду присосалась к его губам. Я, как извращенка, наблюдала за ними. «Эй, Трэвис!» — позвала я. Он поднялся и бросил на стойку бара сотню долларов. Затем поднес палец к губам и подмигнул. «Это же я! Пытаюсь забыться!» Девушки шли по обе стороны от него, а он облокачивался на них, еле держась на ногах. «Трэвис!» — крикнула я. «Лучше бы им подвести тебя!» Он даже не обернулся. Рейган усмехнулась. «Ох уж этот Трэвис!» — сказала она. «Забавный тип». Я скрестила руки на талии. «Надеюсь, они снимут номер в гостинице». «Почему?» — спросила Рейган. «Потому что девушка, в которую он влюблен, сейчас в его квартире. А если он заявится домой с этими цыпочками из Стейта, то поутру возненавидит себя. Он придумает, как выкрутиться, как и всегда». «Да, но на этот раз все иначе. Трэвис в полном отчаянии. Если он упустит ту девушку, не знаю, что с ним станет. Он напьется, а потом завалит кого-нибудь в постель. Так поступают все Мэддоксы». Я развернулась лицом к Рейган, и она виновато улыбнулась. «Я давно предупреждала тебя. Не связывайся с ними, если бы ты только прислушалась к моим советам». «Кто бы говорил», — сказала я, дотягиваясь до мегафона и объявляя последний заказ.